Спи. Я прижал Киру к боку. Ничего не надо. Спи. Меня, конечно же, не послушались. Не-не-не, стой, остановись. Я не нравлюсь тебе, очень нравишься. Но давай спать, у нас был тяжелый день. Лена лучше, конечно, но Кира рядом. Прекрати уже сравнивать. Овладей самкой и спи. Она не успокоится. Это особенность метки. Спасибо, что сказал. Пожалуйста. Помочь тебе, как с магичкой на алом. Нет, сам справлюсь. Справился. Кира оказалась не очень умелой любовницей, но была полна нежного, покорного энтузиазма. В какой-то момент я выкинул все мысли из головы и принялся наслаждаться девушкой. Когда мы отдыхали на кровати, обнявшись, я спросил: «Кира, ты понимаешь, что с тобой происходит?» «Да, Мирослав, это метка, которую в меня вставили проклятые ящерицы». «Ха-ха-ха, ты чего, вставили? Такую метку можно получить только добровольно, Мирослав». Она захотела силы, но вместо того, чтобы учиться и становиться лучше, умнее, сильнее, самка решила присосаться к чужому могуществу. Думала, что слуга сильного человека тоже силен, силой хозяина. Только не учла, что у ящериц на нее могут быть свои планы. Это низкий уровень, Мирослав. Это низкоранговая самка, добровольная слуга твари окраины. Ты уверен? Да. Потому так легко получил контроль Макарий, потому так легко контроль перехватили мы. Бедная девушка, ты зря жалеешь ее. Такую метку не так-то легко получить. Прежде надо доказать свою верность хозяину. Подумай о том, каким образом она это сделала. Кто угодно может перехватить контроль. Информация закрыта. Издеваешься? Рядом со мной человек, который проснется и воткнет в нас нож. Индик помолчал. Нет, неохотно сказал он. Я предупрежу об опасности потери контроля. Хоть что-то. Кира уснула, положив ножку мне на живот. К завтраку мы вышли вместе. На нас посмотрели, не без любопытства, но проявили равнодушие. Кира попыталась поухаживать за мной за столом. Я отказался. Сам налил девушке чай, положил омлет. Кира ела с легкой, едва уловимой улыбкой на лице. Она была полностью довольна и счастлива, и я ощущал ее чувства. После завтрака мы отправились обратно в комнаты. Я хотел побыть один, но не получилось. Кира зашла в комнату за мной и молча прижалась ко мне, смотря в сторону. Постояли немного, я не знал, куда деть руки. «Погладь меня, пожалуйста», — попросила девушка. Мы занялись сексом, потом лежали, отдыхая. Кира едва не мурлыкала, как кошка, мне на душе было хорошо. Тело ощущало прилив энергии, хотелось вскочить на ноги, петь и танцевать, хотя танцевать я не умел. «Мира, да, это ненормально. Мирослав, на данном этапе развития ты не можешь ничего изменить. Хочешь поменять, развивайся, становись сильнее и умнее. Начнешь менять что-то вокруг себя сейчас, закончишь так же, как и низкоранговая самка. Хороший план. Знать бы, когда это будет. Самая дальняя дорога начинается с одного шага. Я полистал книгу, потом снова занялись сексом с Кирой. Сходили на обед. Братья подняли рокот на подъемнике и разбирали заднюю подвеску. Попробовал было сунуться в помощь, но мне вежливо отказали. «Стажер, дождись мага», — попросил меня Джек. «Без обид, стажер», — сказал Пит, с удивлением косясь на Киру, которая ходила за мной по пятам. Вернулся в комнату, подремал. Кира разбудила меня, мы снова занялись сексом и лежали до вечера в обнимку. Я молча смотрел в потолок, Кира дремала у меня на груди, довольно улыбаясь. «Знаешь, слишком легко они нас отпустили», — вдруг сказал Мира. «Что ты имеешь в виду? Могли и не давать транспорт, выбирайтесь на дорогу сами. Могли натравить младшую, ведь она-то слова не давала, а тут, взяли и отпустили. Что-то нечисто. Какие предположения? Или внутренние интриги? Старшая убрала младшую с политической сцены их мерзкого мира. Или надеялись перехватить нас у себя? Дядюшка, позвал я, можно выйти в город? Нет, буркнул дядюшка Сью. Пока посидите в блоке, завтра маг придет. Это опасно, он обнаружит метку Киры и поймет, что она зависима, но не поймет от кого. По коридору зазвучали шаги, в дверь постучали. «Стажер, там к тебе гости», — раздался голос сержанта. «Какие?» Я поднялся с кровати, отстранил Киру. «Заходи в гостевую, увидишь». За столиками на втором этаже сидела Лена. Дядюшка Сью подливал чай, рассыпаясь в улыбках, братьев видно не было. «Привет, Мирослав». Лена с усилием улыбнулась мне. «У нас проблема». Взгляд Лены коснулся Кира у меня за плечом. Девушка помрачнела, насупилась, спрятала лицо за чашкой чая. Сделала небольшой глоток, собралась, поставила чашку на стол, подняла глаза, и девочка, купавшаяся голышом в море, пропала. Не было ей уже места в отражении этих глаз. Женщина, решительная, умная, жесткая, готовая действовать и нести ответственность за свои поступки. «Мне нужно как можно быстрее добраться до столицы». Лена твердо посмотрела на меня. «Но почему на меня-то? Начальник тут дядюшка Сью». Дядюшка Сью молчал, слушал, делая вид, что ничего не замечает. «Ну, твой же отец, разве у него?» Удивился я. «Мой отец уже мертв», ровно сказала девушка. «Сегодня я поставила себе тот симбиант, проверила возможности. Случайно просканировала отца, нашла метку, такую же, как и в ней». Она указала пальцем на Киру. Он понял, напал на меня. Пришлось защищаться. «Мне повезло, твой симбиант спас. Какие интересные новости». «Боярин мертв», дядюшка Сью откинулся в кресле, потянулся к поясу, к оружию. Тоненькая синяя искорка с пальца Лены проскочила до его чашки. Дядюшка замер, медленно положил руки на стол. «Я маг, не забывайте», извиняюще произнесла Лена. «Мне нужен транспорт до столицы. Это срочно. Я заплачу. Ты что скажешь?» Дядюшка Сью посмотрел на Киру. Кира молчала, стоя за моим плечом. «Она так и не села. Говори», попросил я. Дядюшка Сью глянул на меня, на Киру, и отвел взгляд в сторону. Видно, начал что-то понимать. Ходили давние слухи, что пристрастие боярина к мальчикам вызвано искусственно, ровно произнесла Кира. Вполне мог попасть в плен. Он воевал с сиренами на Алом. Всех бойцов, пришедших с Алого, сканировали на наличие меток. Не согласился сержант. Я помню, маги держали нас в заперти неделю, пока не выявили всех. Там много народу было, кто под метки попал. Их вывезли в лагерь, где были маги. Кому смогли, метки заглушили, а остальных, он мог попасть в плен и согласиться на сотрудничество, возразила Кира. Метку принял после. Кто будет сканировать боярина? Герой войны с сиренами. Покачал головой сержант. Я служил под его началом. Он вытащил нас из бойни Примали. Какая мне разница, с кем он спит, если он делал свое дело? Вы не понимаете. Покачала головой Лена. Моего отца проверял Макарий. Он тоже оказался с меткой. Я видела его тело. Вся верхушка Даршита может быть под контролем сирен, с таким проверяющим. Сирены слишком легко вас отпустили, напомнил мне Мира. Знали, что вы вернетесь сюда и никуда не денетесь. Мы тоже могли оказаться под их контролем. Эта экскурсия как специально задумана для того, чтобы вывести нас всех из города и привести к сиренам. Всех, скопом. Перебить слуг и солдат, остальным сделать предложение. И чудесное спасение всех, кто согласится служить, и метки каждому после. Никто бы ничего и не заподозрил. Спасибо Мирославу, он отбился от твари и сорвал план. Мне срочно нужно добраться до Китежа и рассказать о том, что происходит. Во имя света, мы же все живем в Аркаиме. У вас есть машины, я могу заплатить. Только шевелитесь быстрее, пока нас не начали искать рабы сирен. Вся верхушка города подражала боярину в его вкусах. Все, кто входил в клуб любителей крепкой мужской дружбы, рабы сирен, Мирослав, магичка права, нам надо шевелиться, сирены на нас очень обижены. Дядюшка Сью, могу взять Маус? Спросил я. Погоди, стажер. Дядюшка Сью задумался. Выбраться из города, добраться до столицы, до дороги еще нужно будет доехать. Хм, занимательная ситуация складывается, тут уже не о деньгах думать надо, а о собственной шкуре. Хм. Он замолчал, задумался, глядя в потолок рассеянным взглядом. Тело обнаружат, если уже не нашли. Доложат боярину Морозову, он сильный маг, разберется, кто это сделал. Елена, боярину Морозову доверять можно? Нет, ответила Лена. Он такой же. Плохо. Боярин отдаст приказ стрельцам, те послушаются. Объяснить, что происходит, вы уже не успеете, да и кто слушать будет. Слушать могут такие же, как наш городской маг, чтобы ему пусто было, а войска выполняют приказы командиров. Скажут, стрелять на поражение, они будут стрелять. Стрельцам подняться по тревоге и доехать из казарм до дороги времени 20 минут. Таможню не пройти, не успеем уже. Хм, а если через Алтарное, предложил сержант, далеко, туда день ехать по обычным дорогам, перехватит по пути с воздуха. Дядюшка снова замолчал, задумался. Пальцы его меланхолично поглаживали ободок кружки. Глаза полуприкрыты. Видно, что решение никак не хочет находиться. Слишком много вариантов сейчас рассматривал наш начальник. Мы не мешали. Наконец дядюшка Сью коротко кивнул головой, принимая решение, отодвинул кружку и начал быстро говорить, вбивая слова, как гвозди. «Стажер, ты и Кира берете Маус, сажаете туда Елену, и прямо сейчас едете к дороге, но не напрямую, а делаете круг вокруг Даршита. Зайдите на дорогу через дальние сады, там же обочина», — охнул сержант, — «там их не ждут стрельцы. Прорветесь через дальние сады, выйдите на дорогу и рвитесь к столице, нигде не останавливаясь. У тебя», — он посмотрел на Лену, — «есть надежные люди в городе, не связанные с твоим отцом?» «Да». «Попрошусь на прием к гранд-леди. Оружие возьмите побольше. Сержант, ты мчишь в город, забираешь братцев. Мы закрываем гараж и сваливаем отсюда, пока все не кончится. Что все ждут? Собирайтесь. Денег с собой возьмите из кассы». Маус выскочил из гаража 236 через 15 минут. За рулем сидела Кира. Я ощущал ее тепло и энергетику. Рядом с ней устроилась Лена. Я сидел за пулеметом, задрав ствол к небу. Машина обошла город по большому радиусу, по местной дороге. Лена выбралась в кузов, села на лавочку. «Попробую быть полезной», — сказала она. «Что такое дальние сады?» — спросил я. «Часть садов, окружающих город, зацепила обочина», — объяснила Лена. «Мы издавна выращивали фрукты, даже до того, как рядом с городом прошла дорога. Там до сих пор все так, как было в старые времена, домики, деревья, дорожки. Там очень опасно. Мы выходим на дорогу с другой стороны, где таможня и терминал. Со стороны садов давно никто не ездит». «Понятно. Мирослав, что ты такое?» — спросила Лена. «Я целый вечер не могу тебя сканировать, хотя до того ты был открыт. Ты проглотил магические усилители, можно и так сказать. Дальние сады выросли перед нами неожиданно. Дорога вдруг изогнулась, зашла за большое трехэтажное здание, похожее на замок, и перед нами предстали ворота. Вправо и влево забор из колючей проволоки в три ряда. Ворота представляли собой деревянные жерди с навешанным посередине знаком, белый прямоугольник на алом фоне. Кирпич. Я удивился, увидев тут земной знак дорожного движения. Нашел чему удивляться. Через окраину проникает многое. Держимся. Лена схватилась за поручень. Маус протаранил ворота, снося их, и рванулся по ровному, гладкому дорожному покрытию. По левую и правую сторону потянулись бесконечные ряды яблонь, среди которых плавал мерзкий, белесый туман. Быстро сгущались сумерки. «Нас заметили», — сказал Мира. «Чувствуешь что-нибудь?» «Нет, это работа ментальной защиты». «Мирослав, нас атакуют», — сказала Лена. «Как ты себя чувствуешь?» «Ничего такого», — пожал я плечами. Девушка сложила ладони домиком перед грудью, сосредоточилась. Губы ее шевелились, словно Лена молилась. «Тепло, покой, равновесие», — шептала Лена. «Тепло, покой, равновесие, тепло, покой, равновесие. А во, а она сильна, я ничего не чувствую. Конечно же, защита работает. Сейчас ослаблю чуть, пойми, что это такое». И вдруг навалилась дикая, ужасная тоска. Мир окрасился в серые тона. «Зачем все это? Зачем куда-то ехать? Да зачем же вообще жить? Вокруг столько опасностей. Транспорт излучает радиацию и загрязняет окружающую среду. Люди хитрые и заботятся только о собственной выгоде. Я сам нищий механик-водитель, впереди только трудности, которые будут загонять меня все глубже и глубже в яму. Дом-работа, дом-работа. Что может быть печальнее, чем так провести свою жизнь? А зачем такая жизнь нужна? Закончить все в эту же секунду. И так же разом все пропало, словно смытое холодной водой. «Понял?» — спросил Мира. «Что это было?» «Ментальная атака. Процентов 10 того, что ощутил бы человек без защиты». «Я ощущаю что-то справа», — произнесла медленно Лена. «Не спи. Справа». Я опустил ствол пулемета, развернул направо и дал очередь, на 3 патрона. Ду-ду-ду. Один разрывной, один бронебойный, один трассирующий. Взметнулась трава и корни деревьев, черная тень изменила траекторию, метнулась за ствол яблони. Ду-ду-ду. Еще раз, сбить с прыжка тень волка в рост человека высотой. Ду-ду-ду. И добить, уже на земле. Туша волка перевернулась и откатилась назад, когда в нее влетели 3 пули. Яркая искра сорвалась с ладони Лены, еще один волк завыл, тряся опаленной мордой, заметался и исчез в глубине сада. Машина мчалась по дороге, петляющей среди низеньких холмиков. От дороги отходили тропинки, виднелись остатки системы полива. Длинные, выложенные камнем канавки, забитые листвой и веточками, в некоторых струилась вода. Канавки вели к колодцам, над которыми застыли коромысла с ведрами. «Скажи магичке, чтобы не тратила энергии, всю на защиту, и держала низкоранговую. Сейчас к нам выйдет кто-то поинтереснее. Лена, не трать энергию, все на защиту, крикнул я, прикрывая Киру. Переключи режим прицела на ночное видение. Одень очки, готовься. Мир погрузился в серость. Холм слева запестрел ярко-черными силуэтами волков. Твари волной понеслись нам наперерез. Я развернул ствол им навстречу, экономными очередями сбивая темп волны. Уничтожить самых быстрых, дать остальным сбиться в группу, а потом длинной очередью пройтись по группе. Машина пронеслась мимо, подпрыгнув на туши волка. Вот, пожаловала. Я резко развернул ствол пулемета назад влево. Черный силуэт, расправив крылья, несся за нами, пикировал на машину. Нет, не дракон. Человеческое тело с раскинутыми крыльями, как у летучей мыши. Очередь пулемета пролетела мимо, тварь изящно увернулась, а потом встряхнула крыльями в нашем направлении. Темные точки понеслись к машине, по кузову застучала мелкая дробь. Тихо вскрикнула Лена. «Что с тобой?» Я сорвал очки. Лена сидела, зажимая левое плечо, проступила кровь. «Я в порядке, не отвлекайся, оно умеет стрелять». Поспешно накинул очки назад, прицелился. Три очереди по три патрона. Тварь перевернулась в воздухе и влетела в яблоню, ломая дерево как спичку. «Регенерирует?» «Нет». Троицу по хозяйке застывших на дороге огромных волков я перестрелял из пулемета, как в тире. «Кажется...» Твари перед смертью успели удивиться. «Они атакуют ментально», — пояснил Мира. «Не ожидали такой защиты. А потом на холме позади нас возник всадник. Я видел лишь черный силуэт. Человек на рогатом коне, худощавый, сжимающий в руке копье. Всадник развернул своего скакуна, указал на нас копьем. Мир вокруг начал сходить с ума. Активные наушники отрубили большую часть звуковой волны, оставив лишь комариный писк. Дорога пошла волнами». Взметнулись и рассыпались в пыль опавшие листья, покосились яблони. Гул двигателя прервался на минуту и заурчал снова. Ду-ду-ду. Очередь по центру фигуры. Никакого результата. Трассер погас, не долетев до цели пары метров. Не трать патроны. Еще одна волна, сильнее. Маус повело в бок, лопнули боковые стекла. Я ощутил, как немеет лицо. Синяя молния ворвалась в торжество звука, метнулась к всаднику. Растаяла на полпути, осыпалась безвредными искрами, а всадник пустил своего коня вскачь, вытянув копье по направлению к нам. Вот теперь стреляем, по полной, сжал гашетку, посылая одну очередь за другой, потом начал стрелять беспрерывно, упирая трассеры в стремительно приближающуюся к машине фигуру. Кира заметила опасность, притормозила машину, а потом прибавила скорости. Быстро ехать нельзя, дорога закладывает один поворот за другим. На обочине оросительные канавы. И так едем со всей возможной скоростью. Всадник не стеснен дорогой, его скакуну все равно, что под копытами, мчится и мчится вперед, сокращая расстояние. Рыцарь, нацеливший копье в дракона. Один за другим трассеры гаснут в его фигуре, эффекта никакого. Гранату перед ним. Переключил прицел, отправил гранату. Ухнул взрыв, рыцарь выскочил из дыма, продолжая догонять машину. Еще одну, второй взрыв. Третью я отправил без напоминания, и только тогда рыцаря проняло. Конь его дернулся вправо, засеменил, теряя ход. Чтобы его не защищало, защита дала сбой, принимая на себя тучу осколков. Огонь, огонь, этот умеет регенерировать. Трассеры уперлись в фигуру всадника, разорвав пополам. Еще 15 минут, и мы выйдем на дорогу. Обрадовал Мира. Еще два силуэта всадников, в окружении волков. Справа, торопится перерезать нам путь. Последние три гранаты вдруг взорвались в воздухе, не нанося никакого вреда. Всадники наклонили копья и помчались на нас. Сады кончились, машина выскочила на дорогу. Всадники замерли, у ног скакунов важно прилегли на землю волки. Показалось ли, что они проводили нас запоминающим взглядом, совсем как тот дракон? Не показалось. Сорвал очки, мир снова обрел краски. Вырвались. Лена сползла на пол мчащейся машины. «Посмотри налево». Я посмотрел. По встречной полосе двигалась колонна грузовиков, шестиосные рокоты. Ехали не быстро, и я смог разглядеть, что кузова грузовиков забиты качками-культуристами, над плечами у них покачивались стволы винтовок. Сирены. Охнула Лена. Они тут. За нами в хвост пристроился Маус, с оружейным модулем на крыше. За ним виднелся еще один такой же. Машины держались поодаль, их оружейные модули задраны в небо. Лен, тут бинт был. Да. Помоги, я. Лена была бледной, и держалась явно из последних сил. В плече девушки застыла тонкая костяная стрелка длиной со авторучку. Лена сосредоточенно посмотрела на нее и зашипела от боли. Стрелка начала двигаться назад, выскочила из раны и упала на дно кузова с тонким звоном. «Зацепи чем-нибудь и смахни в угол, не вздумай на это наступить», — перевязал Лену большими мотками бинта, отправил отдыхать в кабину. Впереди показался портал. Мы нырнули первыми, вынырнули в мире сирен. Две машины двигались за нами. «Теперь не вздумайте стрелять», — предупредил Мира. «Прикажи низкоранговой, чтобы снизила скорость до 20. «Что? Скорость вниз, быстро. Прикажи, голосом, Кира», — крикнул я, — «снижай скорость до 20. Теплое солнце отозвалось обожанием, пониманием. Маус начал замедляться, и минуты не прошло, как темная тень мелькнула на встречной полосе, развернулась, набрала высоту. С неба обрушился голос: «Нарушение третьего правила дорожного движения. Запрещено перемещаться по дороге со скоростью ниже 20 км в час. Не делайте так впредь». Наш Маус начал ускоряться. Оружейный модуль переднего преследователя вдруг развернулся на нас. Кира мотнула машину по полосе, избегая длинной очереди. Трассеры впились в дорожное покрытие, разбрасывая мелкие искорки рикошетящих пуль. Вторая очередь впилась в пулеметную спарку, за которой я укрылся. Резкий звон, полетели в разные стороны кусочки металла, вдребезги разлетелся прицел. Стволы покосились, выплеснулось на пол масло из кожуха охлаждения. «Не стрелять, да не из чего уже», — с неба вновь обрушился голос. «Нарушение второго правила дорожного движения. Запрещено мешать движению по дороге. Не делайте так впредь». Третья очередь. Пули защелкали внизу, в районе заднего моста, машину начало вести на полосе. Позади проявилась и погасла короткая вспышка, словно нас сфотографировали. И все погасло, затихло. Только вплелись в ровный шум мотора громкие, резкие повизгивания. Машина начала снижать скорость. Темная тень никуда не пропала, держалась позади. Спарка на преследующей нас машине шевельнулась. На этот раз я смотрел назад и увидел происходящее. Маус засветился белым, потерял очертания и рассыпался песком вперед по курсу. Песчинки становились меньше и меньше, лужа песка начала впитываться в дорожное полотно. «Он может наказать и за намерение», — сказал Мира. Глава 15. Ехали мы ночь напролет, под утро проскочили портал и оказались в потоке машин, несущихся по дороге. Над горизонтом восходило яркое, летнее солнце, по сторонам дороги расстилалась ровная как стол степь. Далеко справа виделись горы, слева вырастали острые шпили городских высоток, к которым уводил съезд дороги, к ближайшему терминалу, — сказала Лена. Потом в столицу. Свернули, проскочили по дороге пару километров, обгоняя поток фур, вырули к таможенному терминалу. Такой же блокпост, как и на Аркаиме, разве что расположен посреди голой равнины. На бетонном блоке сидел здоровенный волк, отвернувшийся от мирской суеты к солнцу. «Тварь обочины». Я дернулся к пистолету на поясе. Волк повернулся ко мне, смерил презрительным взглядом зеленых, как огни светофора, глаз и отвернулся. К нам подошел худой светловолосый паренек-маг. «Привет, Лен. Каникулы закончились?» — спросил он. «Это полкан, его не бойтесь, ручной он. Предпочитает свежее мясо из столичного супермаркета». Волк дернул хвостом, а маг заметил разбитый пулемет и повязку на плече Лены. «Что это с тобой? Что случилось?» «Потом, Изяслав», — устало отмахнулась Лена. «Мне нужно в город». «Вы не можете проехать в город на вооруженной машине», — подобрался маг. «Там уже нет оружия. Правила для всех едины, Лена, даже для боярских дочек. Пересядь в мою, вот ключи. Ваш транспорт тут оставьте, я присмотрю». Мы втроем пересели в Шевик, за руль села сама Лена. Машина сорвалась с места и помчалась в направлении города. Город раскинулся на холмах, позади виднелось море. Сначала в институт, остановились у старинного здания, высоченного, 10 или 12 этажей, 12. В центре вверх вздернут длинный шпиль игла, на котором горит яркий красный огонь, похожий на солнце. Вытянутые вверх окна, некоторые из которых открыты по жаркой погоде. Стены облицованы плитами серого гранита, ко входу ведет лестница с широкими низкими ступеньками, в окружении колонн. Вокруг здания разбит парк, подстриженные кубами кусты обрамляют узкие, посыпанные гравием дорожки. Стоят на постаментах бюсты важных людей, притаились в углах скамеечки, фонтан бросает вверх струю воды. Храм науки, сразу понятно. По парку прогуливаются студенты и преподаватели, ведут мудрые беседы. Лена остановила машину у обочины, сорвалась наружу из-за руля. «Ждите меня тут», взбежала по длинным ступенькам, скрылась внутри здания. «Ждем», сказал Мира. «Если она ничего не добьется, то возвращаемся к машине и сваливаем отсюда в другой мир. В этом будет жарко». Студенты и преподаватели с любопытством уставились нашивикой на меня. «Извините, уважаемые». К машине подошел мужчина в черном свободном костюме, похожем на кимоно. Рост средний, не полный и не худой, рядовой человек. Стрижка короткий ежик, словно это военный, но перепоясанное широким поясом кимоно отвергало всякие мысли об уставе или дисциплине. Во всем облике подошедшего внимания привлекали глаза, необычного цвета, серо-зеленого, наполненные некой глубиной, словно колодец. Сбоку неясно, что это ямка в земле, но пойди ближе и загляни внутрь, и увидишь далеко внизу зеркало воды. Взгляд человека, да нельзя уверенного в своей силе. Сильный маг, тут нельзя оставлять машины. Не могли бы вы перепарковаться чуть дальше, пока Елена отсутствует? Не вопрос. Кира пересела за руль, сканирует. Глаза мага внезапно расширились. Одну минуту. Он встал рядом. Вроде и не мешал проезду, но ехать мимо него не получится. И народ вокруг собрался, смотрит на нас крайне заинтересованно. Их стало больше. Вот, из здания подходит, по двое, по трое. Среди любопытствующих мелькают черные кимоно. Не нравится мне такое внимание. Правильно, что не нравится. Эти, в черном, маги. Кому принадлежит девушка за рулем? Тихо спросил маг. Отвечай правду. Мне, ответил я. Без ошейника по городу она перемещаться не может. Маг посмотрел на меня задумчиво. Потрудитесь привести вашу собственность в надлежащее состояние. Кира не отреагировала никак, а мне стало неприятно. Захотелось сказать гадость. Молчи и соглашайся. Сожжет вмиг. Я только что с другой планеты и не знал ваших обычаев. Где можно приобрести нужные вещи? Тут я вам не советчик, я не держу таких существ. С холодной вежливостью ответил маг. Перепаркуйте машину, или я вызову охрану. Мы остановились в указанном месте. Лена появилась быстро. Сбежала по ступенькам, села рядом с Кирой, резко захлопнула дверь. За город, срочно. Я покажу дорогу. Что случилось? Спросил я, когда Шевик выкатился на дорогу. Нужного человека нет на месте. Может, пойдем в армию, правительство там, нет времени на это. Отмахнулась Лена. Если попадем к Гранд-леди, то все проблемы решатся быстрее. Она поверит. Гранд-леди Джилит, она самая. Слышал про нее, я промолчал. Если она нас не выслушает, я не знаю, к кому обращаться. Грустно сказала Лена. В охранку соваться бесполезно, армия тоже, к царю на прием не попадешь. Придумаем что-нибудь. Постарался утешить я девушку, но она только вздохнула. Пробок в городе не наблюдалось. Дорожное движение регулировалось светофорами, народу на тротуарах мало. С неба парило солнце. Я расстегнул и снял куртку, оставшись в одной футболке. По бокам потянулись низкие длинные дома, потом они исчезли и подступила выжженная солнцем степь. Машина рванула по прямой, как стрела, дороге, обгоняя редкий поток транспорта. Свернули, подъехали к массивным кованым воротам среди зарослей орешника. За воротами виднелся двухэтажный особняк, не такой уж и большой, как я ожидал. Острая крыша, каменные стены, широкие окна с балконами и фонтан перед входом. Лена вышла из машины, вдавила кнопку звонка. Через минуту за воротами появился мужик в черном кимоно, поглядел на нас. «Я боярыня Елена Голубкова, и у меня срочное дело к Гранд-леди Джилит», — нервно сказала Лена. Гранд-леди просила не беспокоить ее по пустякам, — размеренно ответил мужчина. «Клонируют их, что ли? Прямо один в один, как я в институте встретил, даже глаза того же цвета. Особенность школы магии», — пояснил Мира. «Я Елена Голубкова, дочь боярина Весемира Голубкова», — представилась Лена заново. «Я студентка второго курса обучения института, факультет общей магии. Мне нужно увидеть леди Джилит по безотлагательному поводу. Скажите, что с ней хочет поговорить Мирослав с земли?» Я вышел из машины, встал рядом. «Она меня вспомнит. Лучше бы не вспомнила». Маг пожал плечами. «Пусть так, если Гранд-леди откажет, вы уедете». Развернулся и скрылся на дорожке, ведущий к дому. На его место заступили два вооруженных стрельца. Винтовки держали на ремне, лица закрыты масками и массивными тактическими очками. Через полчаса мужик в черном кимоно появился, и лицо его излучало удивление. «Гранд-леди готова принять вас. Выходите из машины, следуйте за мной. Оружие оставьте за порогом». Гранд-леди ничуть не изменилась с того момента, как я видел ее в библиотеке. Сидела в кресле с высокой спинкой, положив правую руку на обложку большого раскрытого тома. Пальцы Гранд-леди поглаживали плотную бумагу, как гладит кошку. Взгляд сквозь стекла очков выражал заботу и немного любопытства. «Приветствую, Мирослав», — с легкой улыбкой сказала Джилит. «Рада видеть, Елена. Вы помните о том, что ваша сессия пока что не закрыта, и, не знаю вашего имени», — посмотрела на меня, на Лену, потом на Киру, которую я не стал оставлять в машине. Взгляд ее пробежался по нам, вернулся ко мне. Гранд-леди присмотрелась внимательно, охнула. «Что это за украшение ты таскаешь с собой, Мирослав? И что за девушка рядом с тобой? А она сильна, Гранд-леди». Вперед выступила Лена. «У меня важные новости. Прямо сейчас сирены захватывают Даршит. Мой отец и городское начальство были их слугами. Городской маг тоже. Нам чудом удалось вырваться. От имени государства Аркаим, я, боярыня Елена Голубкова, прошу помощи». Глаза Джилит сузились. «Славомир первый в курсе, интересно?» — негромко произнесла она. «Нет, не отвечай, знаю, что бояре Аркаима сами посольство отправлять могут. Ох уж эти ваши вольности. Мирослав, да, Гранд-леди, ты как замешан в этой истории?» «Я являлся ее участником». «А кто эта девушка рядом с тобой?» «Это Кира, моя подруга». Взгляд Гранд-леди впился в меня как лезвие ножа, и она, видимо, ожидала какой-то реакции, но ничего не последовало. Я поежился, стоя на месте. «Что делать-то надо? Как себя вести?» «Ментальная атака. Мы защищены. Елена, рассказывай, что случилось?» — попросила ровным тоном Гранд-леди, снимая со стола трубку телефона. Набрала короткий номер, положила трубку на аппарат. Рассказ Лена повторила два раза. Первый раз для Гранд-леди, второй раз для двух примчавшихся мужчин в форме. Красивая форма, черные сапоги чуть ниже колен, черные штаны с алыми вставками, красный сюртук с веревочными полосами и аксельбантами. На боках справа короткие кинжалы-кортики, слева пустые кобуры белой кожи. Генералы местные. Правый генерал выглядел так, словно в форме родился. Блондин, с правильным лицом и холодными льдистыми глазами, лоб собирался в едва заметные морщины. Высокий, с безукоризненной осанкой, словно палку проглотил. А вот левый генерал парадной одеждой тяготился, то и дело тянул руку расстегнуть верхнюю пуговицу. Чуть ниже среднего роста, с залысинами, редкие серые волосы назад зачесаны, нос перебит, на скуле тонкая ниточка шрама, глаза постоянно прыгают с одного предмета на другой, то на меня, то на Гранд-леди, то на Лену. «Сирены», — задумчиво произнес левый генерал, выслушав Лену. «Как я понимаю, вы, стажер Мирослав», — он пробежался по мне взглядом, — «убили младшую, и взяли еще одну младшую в заложники, выторговав жизнь и свободу людям?» «Да, верно. Мое имя Радикбильский, воевода Радикбильский, кавалер орденов, генерал армии и прочее, прочее, прочее, что в данный момент не важно. Вам обращаться ко мне можно, воевода Бильский, или ваша светлость. Генерал не называйте, уж душевно прошу, какой из меня генерал? Повтори его звание, второе». «Да, ваша светлость. Для меня странно, что старшая не взяла вас под контроль там же, Мирослав. Своих сестер они ценят только до определенного предела, и никогда не знаешь, когда этот предел наступит. Кстати, что вы попросили, дословно, ваша светлость, старшая обещала, что ни она, ни ее люди не будут чинить нам препятствия и преследовать вас, пока мы не окажемся на дороге. А младшая такого не обещала, а умный дядька? Нет, ваша светлость, и вас отпустили. Гранд-леди, я думаю, что необходимо проверить всех, кто был в лагере». «Поняла вас, воевода Бильский. Воевода Милорадович, что вы скажете?» «Пока что у меня нет вопросов», — равнодушно сказал генерал Щеголь. «Я вас более не задерживаю». Прикрыла глаза Гранд-леди. Генералы поклонились и пошагали к выходу. Милорадович как на параде, Бильский семенил за ним, ставя ноги боком. Видно, сапоги на каблуках носил он нечасто. «Вы можете отдохнуть у меня», — сказала Гранд-леди. «Сегодня же на Аркаим отправятся войска и разберутся в происходящем. Магов отправлю я». В этот момент я ощутил, что ноги у меня подкашиваются. Хотелось лечь и не вставать минимум сутки. «Все, кроме Мирослава, могут идти. Вам покажут ваши комнаты. Мы с Гранд-леди остались вдвоем. Сейчас ты пожалеешь, что не убил бабку», — проворчал Мира. «Садись, Мирослав, и расскажи, что за тварь ты носишь на спине». «Нет, показывать мне ее не надо, я и так чувствую. Это индик». Я присел в мягкое кресло, Попытался расслабиться, не получалось. «Вижу», — наклонила голову Джилит, — «но у меня не получается определить модель». «Я тоже», — а говорить он отказывается. «Ой, дурак, говорить», — лицо Джилит побледнело, она дернула пальцами, меж которых пробежали искры. «Ты с ним разговариваешь?» «Ну, индик-машина, Мирослав, сложная, необычная, но машина, а ты животное». «Сложное, конечно, но животное. Говорить с индиками нельзя, в большинстве своем они лишь дают носителю доступ к настройкам». «Где мои настройки, Мира?» «Информация закрыта, но существует отдельный класс индиков». Джилит пропускала искры между пальцев. «Редкий класс, почти не встречающийся. Возможности этого класса воистину безграничны. Использование техники архитекторов и магии, иммунитет к тварям обочины, бесконечное здоровье и жизнь. Все это дает редкий класс индиков, называемый владыка». «Что скажешь, владыка?» «Бабка ошибается. В чем?» «Информация закрыта. За все время, пока я в этом мире, я видела двух владык. Первый сожрал своего носителя изнутри и самоуничтожился. Второй, да. Алый раньше был большим и развитым миром. Города, поднявшиеся в стратосферу, самолеты, корабли, даже в космос полетели. А потом там появился владыка. Собрал армию тварей обочины, подмял мир под себя, ринулся на соседей. Началась тяжелая война, уничтожить владыку стоило больших жертв. Теперь на развалинах цветущей планеты бродит твари обочины. Ты же помнишь, Алый, помнишь закаты? Взрывы ядерных бомб выбросили в космос пыль, оставшуюся после их городов, и она сгорает на солнце. Мирослав, да, Гранд-леди, и что же ты скажешь? Я не знаю, что сказать, пока мир не делает ничего плохого. Да замолчи же, стоп, погоди, какая хитрая бабка, она влияет на нас ментально. У нас же защита есть, защита от прямого влияния, а она действует тоньше. Глаза, лицо, интонации голоса. Сейчас, мир вокруг меня вдруг утратил цвета. Вот так-то лучше. Черно-белая Гранд-леди играла тонкими нитями меж своих ладоней. Нити липли к пальцам, их концы плыли в воздухе между нами, тянулись ко мне. Значит, у него есть имя. Задумчиво произнесла Гранд-леди. Интересно, как он его получил? Я молчал. Расскажи. Попросила Гранд-леди, я хотел бы сделать это по своей воле. Нити исчезли, пальцы Гранд-леди замерли. Приношу свои извинения, стажер Мирослав, официально сказала Джилит. Мои действия были вызваны беспокойством за жизнь доверившихся мне людей. Расскажи то, что ты посчитаешь нужным. Я кивнул, принимая извинения. Мы попали в засаду в городе драконидов. Существо, которое солдаты называли доктором, поймала меня, утащила в дом и посадила индика. Очнулся я уже с ним на спине. А да, необычная экспедиция. Знаешь, а ведь боярин Голубовский лез в руины не за семенами хлебных деревьев, хотя и эта добыча достойная. Он лез за чем-то другим. Как думаешь, зачем именно? Информация закрыта. Я всего лишь стажер, Гранд-леди. Меня в это никто не посвящал. Видишь ли, Мирослав, индик – это не просто машина, расширяющая человеческие возможности. Это прямой путь жить долго, очень долго. Пока индик может ремонтировать человеческое тело, рабочие экземпляры вытягивают своих носителей до 200 лет. А что может твой? Не твое дело. Я не знаю, леди. А что он сам говорит? Он недоволен сложившейся ситуацией. Еще бы, владыка. Редкое, совершенное создание архитекторов. Гранд-леди задумалась. Мирослав, побудь пока что моим гостем. И та девушка, Кира, которая с тобой, как так получилось, что она пришла в такой вид? Я не знаю, леди, я встретил ее уже такой, но Алам пришлось взять ее под контроль, чтобы спасти тех, кого пленили сирены. Я был бы рад, если бы нашелся способ вернуть девушке возможность быть самой собой. Хочешь еще одну проблему нажить? Гранд-леди глянула на меня холодно, очень холодно. Такого способа нет. Человек, добровольно принимающий имплантат подчинения, остается таким навсегда. Ступай, тебе покажут твои комнаты и приведут твою собственность, пока она не сошла с ума. Слуга в черном кимоно провел меня на второй этаж, в скромную комнатку. Двухспальная кровать в центре, столик, несколько стульев, душевая и санузел. Окно забрано ажурной сеткой. На столике цветы, в углу на потолке висит экран телевизора. Кира ждала меня, сидя на кровати. Увидела, осветилась радостью. Порывисто встала, обняла. Теплое солнышко стало ярче. На моем лице появилась глупая улыбка. Снова этот душевный подъем. Почему так хочется танцевать по комнате и заниматься сексом с девушкой? потому что это батарейка, она дает духовную энергию, что, проще говоря, нескоранговая самка обладает источником энергии, которая ее тело преобразует и передает хозяину, рядом с ней твое развитие ускоряется, силы восполняются быстрее, повышается настроение. Как такое возможно? Естественный источник самки был переделан в это после принятия метки. Это сильный артефакт для тех, кто занимается магией. Мирослав, какая мерзость. Согласен. Погоди, я усадил Киру обратно, сам сел за стол. Давай дождемся обеда. Давай, Мирослав. Улыбнулась мне Кира. Обед принесли через пару часов. Те же маги-слуги в черных кимоно. Забрали грязную посуду, удалились. Так же и ужин. К утру следующего дня, когда я уже озверел от безделья, меня позвали к Гранд-леди. Джилит встретила меня там же. Информация подтвердилась, сказала Гранд-леди. На Аркаиме нашли гнездо сирен. Ничего себе гнездо, целый караван грузовиков туда выгрузился. Даршит зачистили, по всей планете идут облавы. Государь Аркаима Славомир I призвал жителей сохранять спокойствие и не заниматься охотой на ведьм. Метки нашли у Морозова, Смогина и других высших боярах. Сейчас наследники Морозовых и Смогиных принимают дела. Кстати, Елена Голубкова теперь боярыня Голубкова. Один курс обучения боярыне придется пропустить, ей необходимо принять дела рода. Два рода пресеклись полностью, у них не осталось наследников. Сеть оказалась шире, чем мы думали, Мирослав. Благодаря тебе и твоему Индику мы остановили большую войну. Мы попали в те обстоятельства, при которых не могли действовать иначе, Гранд-леди. Тем не менее, заслуги твои, Елены Голубковой и Кира, отмечены царем Борисом II. Ордена получите позже. А сейчас необходимо вернуться на Аркаим. Ой, что-то темнит, бабка. Ваша машина исправна, возвращаемся на ней. Ой, темнит, возвращаемся, леди, я поеду с вами. Безапелляционно сказала Джилит. Мне нужно как можно быстрее оказаться в Даршите. Я беспокоюсь за свою библиотеку. Как она там? Глава 16. Мирослав, сказала Джилит. Сейчас я накину на себя вуаль, никто меня не увидит, кроме тебя. Я бы и от тебя скрылась, но от меня не скроешься, но не стану. Просто действуй как обычно, не обращай на меня внимания. Мы проскочили в портал и вышли на Аркаиме. Таможенный терминал представлял собой выгоревшие изнутри развалины. Рядом застыла пару броневиков и машина, напомнившая мне колесный танк. Стажер Мирослав, представился я молодому, нервному магу. И Кира, бартстрелок, мы работали в гараже Варшавянка. Он цел, цел ваш гараж, ответил маг. Целеханик, проезжайте. Машина помчалась к городу. Вас куда в город доставить, леди? Спросил я. В библиотеку? Нет, Мирослав, в ваш ангар 236. Конечно же, хочу посмотреть, что у вас и как. У вас найдется комнатка для гостей? Найдется, медленно сказал я. Представил себе леди Джилит в узкой коморке по соседству, и понял, что картина не складывается. Темнит, бабка. Мирослав, будь настороже. Проверь оружие. Нет, Мирослав, зачем вам оружие? Заулыбалась Джилит, как только я потянулся к ящику с винтовками. Я же с вами, вы что? Я лучше любого оружия. Через КПП транспортного комплекса нас пропустили быстро. Маг просканировал машину, покосился на то место, где сидела Гранд-леди, но ничего не заметил, или ничего не сказал. Кира своим ключом открыла замки, распахнула ворота. Внутри ангара вспыхнул свет. «Проходите, леди». Я вежливо открыл дверь. «Мы скромно живем, видите ли, но чай организуем. Делай вид, что меня тут нет, Мирослав», — попросила жестко Гранд-леди, выходя из машины. «Не обращайся ко мне, только если я сама не обращусь к тебе. Я сама найду то, что мне надо». Сначала мы с Кирой забрались вместе в душ и вымылись, а потом добрались до моей каморки. Девушка сбросила полотенце и обернулась ко мне. Я скучала. «Мирослав, иди ко мне». Она легла на кровать, на спину, раскрылась, ожидая меня. Погладила руками плоский животик, подняла ладонями крепкие грудки. О присутствии Гранд-леди в гостевой зоне я забыл моментально. Сорвал с себя одежду и набросился на девушку. Как же я по ней соскучился. «Давай, тебе это надо», — поощрил меня Мира. «Помолчи». Двигаясь, я старался не торопиться, целовал ее, ласкал так нежно, как мог. Мы соединились, слились, теплое солнышко коснулось меня, согревая своим теплом. Это было чудесно. Наверное, так выглядит любовь. «Да, да, да». Кира обнимала меня за спину. «Да». Я не сдержался в тот же миг. Девушка выгнулась подо мной, затихла, обнимая, не отпуская. «Это не любовь, а навыки нискоранговой самки ушатом холодной воды обрушились на меня слова мира, не забывая об этом». «Да какого ж», мысленно застонал я, «ну что за жестокий мир, Мирослав, мир не жестокий, тут есть свои законы». Полежали немного, попили чаю, я разложил инструменты и принялся обслуживать маус, снять остатки пулеметной установки, убрать в угол, подвесить на домкратах, поглядеть, как отремонтировали подвеску. Ремонт чужими руками такой, всегда надо самому все контролировать. Гранд-леди сидела на втором этаже и пила чай, листая тонкую тетрадь. Пожал плечами. Сама же просила не обращать на нее внимания, вот я и не обращаю. Оружие при себе держи, посоветовал Мира. С Маусом я провозился весь день, а утром приехали дядюшка Сью и сержант, в сопровождении братьев. Рокот остановился посреди ангара, заглушил двигатель. На пол спрыгнул дядюшка Сью, закричал. «Стажер, ты где?» «Я тут», поднялся из-под Мауса, весь в смазке и пыли. «Тут, машину проверяю. Привет, стажер». Сержант крепко сжал мою руку. «Рад видеть, что все наши целы. Привет, Кира». Кира молчала, улыбалась, глядя на меня. «Опасность!» – заорал Мира. «Привет, Мирослав!» – поздоровалась со мной старшая сирена, спускаясь по лесенке и вставая рядом. «Давно не виделись!» – последние слова она произнесла напевая. «Та самая старшая сирена, от которой я сбежал на Алом, была тут!» Дядюшка Сью и сержант, двигаясь, как роботы, встали лицами к стенке, братья выбрались из кабины и присоединились к ним. Кира упала на пол, зажимая уши руками, закричала беззвучно. Сирена закрыла рот, зло улыбнулась, ловя мой взгляд. Я потянулся за оружием, оставленным около рабочего места. Неизвестно откуда появились два качка с тесаками. Моего затылка коснулось холодное острие. Оставалось только поднять руки. Качки молчали, молчала и сирена, губы ее шевелились. «Старайся, тварь, старайся. И тебе привет, Тамара». Поздоровалась гранд-леди Джилица второго этажа. «Мы не виделись еще дольше». Попалась сучка, неожиданно. Сирена умела держать удар. «Очень неожиданно встретить тебя тут. Я так много раз приглашала тебя на встречу, но ты всегда отказывалась». Гранд-леди спустилась со второго этажа. «Хватай самку и валим отсюда, пока не попали под горячую руку. Что же тебе нужно от этого милого мальчика, Индик?» — ответила сирена Тамара. «Не притворяйся, что не знаешь. Мне нужен Индик. Договор, Джилит. Я забираю парня, сдаю вам всю нашу сеть на Аркаиме и ухожу. То есть мы получим чистую от вас планету, чистую. Мы даже не станем предупреждать агентов, но мне нужен Индик. Соблазнительно. Иначе я дам приказ на войну. Все наши люди выйдут на улицы и начнут убивать каждого, кто попадется на пути. Подумай, стоит ли одна жизнь рабовладельца сотни тысяч жизней ни в чем не повинных людей?» Мир вокруг замер, ожидая решения гранд-леди. Та, казалось, вышла на прогулку около своего особняка. Расслабленная поза, чуть согнулась, словно от тяжести прожитых лет. Глаза полуприкрыты за стеклами круглых очков. «Бабка нас сдаст», — убежденно сказал Мира. «Мирослав, готовься дергать отсюда. Я беру на себя управление. Я откажусь», — мягко сказала Джилит. Мир вокруг рухнул на землю и пришел в движение. События понеслись вскачь. «Твой выбор», — с сожалением сказала сирена. «Валим отсюда». Я резко наклонился вперед, воткнул локоть в почки угрожавшему мне тесаком качку. Как будто по футбольному мячу зарядил. Не впустую ударил. Качок начал складываться пополам. «Хватай самку». Схватил за шкирку Киру и потащил к выходу из ангара. И вдруг все замерло. Замер я, ощущая, как рвутся тонкие нити управления. Замерла Кира, пытавшаяся встать на ноги. Замерли качки с тесаками. Замерли мои коллеги вдоль стены. Замерли гранд-леди Джилит и сирена Тамара, стоя напротив друга. В ангаре сгустилась энергия. Воздух между Джилит и сирена Тамара стояли друг напротив друга, расслабившись, опустив руки, словно две старые знакомые, а воздух между ними шел рябью. Короткая вспышка. Синяя искра метнулась к Тамаре, та отбила ее рой малых светлячков. Еще вспышка, светлячки распустились в облако и двинулись к Джилит. Быстрые молнии пробежались между ними, светлячки исчезали в едва заметных вспышках. Меня отпустило. Схватил Киру, потянул за собой к выходу, и замер на полушаге, ощущая, как мороз пробегает по нервам. Движения стали неловкими, ненужными, невозможными. Откуда-то издалека прорывалась мысль, что лучше бы лечь на пол, свернуться калачиком и не делать ничего. Я тут, нити управления снова проросли в мое тело. Я отпустил Киру, увернулся от маха клинка культуриста. Зашел сзади, сломал ему шею, перебрасывая тело на второго. Кира, мое теплое солнце, метнулась к рабочему месту. Второй качок прыгнул на меня, занося клинок. Я увернулся от первого удара и получил на возврате рукояткой тесака в голову. Какие мы медленные. Мир закружился, я зашатался, падая на колени. Быстрые выстрелы, культуриста качает, тот пытается повернуться. Кира высаживает в него всю обойму, целя в корпус и голову. Пули впиваются в тело, раны мгновенно затягиваются, пули падают на пол. Забыв обо мне, культурист выхватывает пару звездочек сюрикенов, заносит для удара. Тесаки неудобные, с длинной рукоятью под большую ладонь, но это не мешает мне до половины вогнать клинок в подмышку. Получил, тварь. Втыкаем глубже. Я наваливаюсь на рукоять, клинок ползет в тело, огромная ладонь отшвыривает меня в сторону, как котенка. Негромкие хлопки второй обоймы, на этот раз раны не успевают затянуться, и качок падает, заливая пол кровью. Клинок с хлюпаньем скрывается в его теле. Сержант, дергаясь, словно ростовая кукла, пытается поднять винтовку. Поднимает ствол, опускает, поднимет, снова опускает. По лицу его катятся капли пота, глаза закрыты. Алые светлячки разлетелись по ангару, погасли. Синяя вспышка. Меня швырнуло на колени, а потом на пол. Кира бросилась ко мне, коснулась. Тело вновь наполнилось энергией, а девушка побледнела и задышала тяжело. Выхватив из пальцев трупа сюрикен, я швырнул в спину сирены. Алая вспышка, сюрикен упал на пол в метре от ног Тамары. Синяя вспышка, алая, синяя. Резкая молния пронзает сирену на уровне пояса. Силуэт становится прозрачным, видны черные кости, расположенные не так, как у человека. Сирена словно состоит из черной паутины, опутавшей тело. Вторая вспышка, молния оплетает Тамару, пожирая плоть, и все кончилось. На полу лежал стремительно рассыпающийся пылью скелет. Среди пыли искрили маленькие молнии, шевелилась отвратительного вида гусеницы-симбианты. Биомеханические твари не понимали, что их хозяйка уже не существует. Еще одна молния сожгла существо окончательно, оставив лишь горку песка и черное пятно посередине ангара. Земля стекловатой, напутствовал гибель сирены мира. Тяжесть, давившая меня все время, стала отпускать, медленно, нехотя. Джилит чуть сгорбилась, тяжело вздохнула. «Она точно погибла?» – спросил я. «Точно, бабка сожгла симбианты. Не восстанет уже, во имя света». Дядюшка Сью свалился где стоял, покрутился на полу, как юла. Я помог ему подняться и сесть обратно. Следом за ним отпустила сержанта, винтовка брякнулась на пол с металлическим лязгом. Братья сползли по стене. «Сучка!» Протолкнул слово через горло сержант. «Все понимаю, а сделать ничего не могу. Стажер, налей мне чаю», — попросил дядюшка Сью. «И той прекрасной леди тоже, если она согласна. Не откажусь», — сказала гранд-леди. «У вас есть кому убраться, или мне позвать своих людей? Справимся. Джек, Пит, метлы в руки и сгребите прах в мусорку. Трупы оттащите к выходу, потом выбросим где-нибудь. Стажер, сделай нам чай, пожалуйста, и сам присоединяйся». Я помог подняться бледной Кире, обнял, усадил на кресло. «Как ты? Бывало и хуже. Посиди, я тебе чай принесу». «Не надо. Помолчи, пожалуйста». «Что с ней?» — спросил я у Мира. «Энергетическое истощение. Это пройдет к вечеру, когда девушка снова наберет достаточно энергии. Ты сам не видишь? Погляди на нее, да не глазами. Внутри солнышко Киры сияло не так ярко. Оно стало тусклее, потеряло ореол. Внутри светились три красные точечки. Прекрати думать о низкоранговой самке, она не оценит. Заткнись. Сначала я принес чай Кире, потом сделал для дядюшки и Джилит, расположившихся на втором этаже. Вернулся к Кире, взял за руку и стоял бы рядом, глядя, как девушка пьет маленькими глотками. «Стажер, позвал меня дядюшка Сью. Поднимайся, надо поговорить». «Началось», — проворчал Мира. «Садись». Дядюшка указал мне на стул. «Чай себе бери». И он задумался. Гранд-леди смотрела на меня через стекла очков ожидающие. Я присел, взял чашечку, но пить не стал. Покрутил, поставил на место. «Стажер, мы таких не вывезем», — с честной грустью сказал дядюшка Сью. «Во имя света, мы не успели даже на дорогу выйти, как твари нас поймали. Мы скромная община перевозчиков, стажер, бояре, древние драконы и старшие сирены не наш уровень. Мы же убили ее, есть и другие», — ласково сказала Джилит. «Есть и другие. Мы и тебя не защитим, и сами поляжем. Тебе надо уезжать отсюда подальше. Фламиника, возможно, а то и дальше, за Сильмариллу. Там не достанут, наверное. Я дам тебе самые лучшие рекомендации и денег на дорогу. Бери Мауса и Киру, которая от тебя ни на шаг не отходит, и уезжай. Вы меня прогоняете? Не знаю», — честно ответил дядюшка Сью. «Нет, не прогоняем. Хочу, чтобы ты выжил, и чтобы мы выжили. Тебе тут не место, Мирослав. Он прав, надо уходить подальше», — подтвердил Мира. «Они не отвяжутся, как бы бояре не заявились вас искать, поговорить, за что же мы глав боярских в охранку сдали. Ну да, рабы были, но кровь же не водится, а потом и дракон в гости заявится. Ох, как ты меня успокоил, как есть», — рухнул Лемир, когда я услышал слова дядюшки Сью. «Да нет, я уже и сам понимал, что дядюшка прав. Находясь в гараже, я не спасусь сам и подставлю всех вокруг. Нас подловят на обочине, ценой жизни своих слуг уничтожат на дороге. Или тройка сирен заявится прямо сюда. Справлюсь с тройкой, придут девять. Верно мыслишь, эти сутки проведи тут», — сказал дядюшка Сью. «А потом уматывайте. Подъемные выдам. Мне было приятно работать с вами», — честно сказал я. «Спасибо за все». «Тебе спасибо», — грустно улыбнулся дядюшка Сью. «Мне пора». Гранд-леди Джилит отставила свою чашечку, поднялась. «Буду благодарна, если ваши люди довезут меня до библиотеки». «Конечно, сержант, довези леди куда она скажет. Будет сделано. Леди, добро пожаловать в машину». Гранд-леди Джилит обернулась у лестницы, нашла меня взглядом. «Мирослав», — позвала она, — «к началу учебного года жду тебя в институте. Думаю, что первый курс тебе по силам, а дальше посмотрим. Хороший выход на первое время», — обрадовался Мира. «А дальше? А дальше посмотрим».